«И что у тебя за дело?» – поинтересовалась Волкова. Она замерла в трех шагах от меня, посреди комнаты, подперла кулаками бока. Я взглянул на все еще клубившийся у потолка табачный дым, пожал плечами, ответил: «Так, ничего особенного», улыбнулся и сообщил: «Решил, что сделаю тебя, Волкова, богатой и знаменитой». В комнату вернулась Кукушкина. «Я тоже хочу стать знаменитой», заявила она. «Если очень хочешь», сказал я, «то обязательно станешь». Алина усмехнулась в ответ на мои слова, но радости в ее взгляде я не заметил. «Сейчас вам спою», сообщил я. «Занимайте места в зрительном зале», указал на диван. Девчонки не пустились в спор, послушно уселись на мягкое сиденье. Лена прижала ладони к бедрам, выпрямила спину, смотрела на меня и улыбалась. Алина скрестила на груди руки, закусила губу. Барсик не вернулся в гостиную, но я видел, как в полумраке прихожей блестели его глаза. «Песня называется «Ты возьми мое сердце», — сказал я. Подправил настройки гитары, сыграл вступление. Лена Кукушкина встрепенулась, когда я пропел первые строки. Она приоткрыла рот, но промолчала. Алина Волкова едва заметно вздрогнула, широко открыла глаза. Я увидел, что они у нее вовсе не бледно-голубые, а почти синие, с холодным блеском. Не сдерживал голос и не прятал эмоций. Пел громко, как и требовала этого песня, без жалости к своим голосовым связкам и к жильцам соседних квартир. Видел, как задрожали у Лены губы. Заметил, что взгляд Волковой потеплел. Понял, что припев сработал и в этот раз. Заложенный в нем концентрат эмоций сделал свое дело. Девчонки прижались друг к другу плечами, их глаза влажно блеснули. Вышел на пятачок света и белый котенок. Барсик оттопырил уши, следил за моей терзавшей струны рукой. Он первый пошевелился, когда я завершил пение. Подошел к моему креслу и громко мяукнул. Вслед за котенком подала голос и Кукушкина. «Ванечка, так это же Алиночкины стихи», сказала она. «Те, которые я тебе. Как здорово получилось». Семиклассница улыбнулась, рукавом блуза утерла со щек слезы. Лена схватила Волкову за руку, сказала: «Алиночка, правда же, хорошая песня получилась». Хозяйка квартиры ей не ответила. Алина не шевелилась, смотрела мне в глаза. «Волкова», сказал я, «предлагаю тебе стать поэтом-песенником». Накрыл ладонью струны, не отвел взгляда от похожих на льдины глаз, спросил: «Что ты скажешь в ответ на мое предложение?» Глава 10. Я провел в квартире Волковой не больше четверти часа, но за окном уже почти стемнело. Фонари во дворе Алининого дома пока не горели. Похожие на серую плесень облака прятали под собой луну и звезды, которым уже самое время было показаться на небе. Прямоугольник окна почернел, но он не походил сюжетом на черный квадрат Малевича, потому что в нем отражался профиль Алины Волковой, круглое лицо Лены Кукушкиной, очкарик в кресле и скудно меблированная комната. Еще я заметил в окне отражение гитары, которую держал в руках. Музыкальный инструмент молчал. Я прижимал рукой еще минуту назад разрывавшие тишину комнаты струны. А вот Барсик на эту картину не попал. Котенку не хватило роста для того, чтобы на большом темном полотне незашторенного зеркала окна появилось отражение его настороженно торчащих ушей. «Алиночка, Ваня хочет сделать песни из других твоих стихотворений», нарушила тишину Кукушкина. «Разве ты не поняла?» «Я не поняла, зачем ему это?» сказала Волкова. Смотрела она не на Лену, на меня. «Так хорошая же получилась песня», сказала семиклассница. «Мне она очень понравилась. А у тебя много хороших стихов. Ваня придумает для них музыку, и люди будут их не только читать, но еще и петь». Кукушкина вскочила с дивана. «Ванечка, скажи ей, ведь будут же, объясни ей». Она судорожно вздохнула, всплеснула руками. К Лене подбежал Барсик, потерся шерстью о ее белые носки, жалобно мяукнул. Волкова сидела с прямой спиной, не шевелилась, смотрела на меня из-под ненакрашенных ресниц. Я пожал плечами. Подумал, что при тусклом искусственном освещении покрытое веснушками лицо Алины вновь выглядело блеклым, словно выгоревшим на солнце. Лишь ярко блестели голубые глаза и белая полоса шрама на правой брови. «Даже из самых гениальных стихов не всегда получаются хорошие песни», — сказал я. Погладил струны, извлек из них похожий на голос Барсика набор нот. «Но эта песня мне нравится. С нормальным музыкальным сопровождением она прозвучала бы еще лучше». Я рассказал девчонкам о том, что Сергей Рокотов всерьез озадачился ассортиментом песен своего ансамбля. Поведал, что он замыслил репертуар таким, какой можно было бы вынести за стены Рудогорского дворца культуры. Объяснил, почему нынешний репертуар Виа Рокотова не годился для исполнения на серьезных концертных площадках, не на детских танцульках. Сообщил, что засветил по неосторожности песню на Алинины стихи перед Виа Рокотова. «Ты возьми мое сердце» Рокоту и его музыкантам понравилось. Пересказал слова Сергея о том, что песня здоровская. Повторил и восторженные отзывы Изабеллы Корж, без упоминания имени их автора. О мнении Сергея про негодность песни для исполнения мужским голосом я умолчал, но признался девчонкам, что Рокотов пристал ко мне с просьбой сочинить еще несколько композиций на стихи того же автора, что придумал «Ты возьми». «Алиночка, так это же здорово!» — воскликнула Кукушкина. «Соглашайся, у Ванечки красивая музыка получается, и поет он замечательно, ведь ты же только что сама слышала». Волкова усмехнулась. «Ты, Крылов, правильно сказал, для хороших песен нужны хорошие стихи», — произнесла она, — «а у меня таких нет, есть только скучные и бездарные, потому что я не поэтесса, а серая посредственность». Она скрестила на груди руки, отвела взгляд, посмотрела на окно, за которым все же появился свет уличных фонарей. Усмешка словно прилипла к губам Волковой, это при том, что ее сапфировые глаза влажно блестели. «Три изданных неплохими тиражами сборника стихов», — сказал я, — «это неплохой показатель для посредственности». «Четыре сборника», — воскликнула Лена. «У Алины Солнечной вышло четыре сборника стихов, тем более». Волкова покачала головой. «Печатали не поэтессу, а маленькую девочку», — сказала она. «За счет нее воскрешали свою затухающую славу другие поэты. Они и помогали печатать стихи девочки. Ведь всем интересно было почитать и посмотреть на ребенка, что пишет и говорит, как взрослый». Алина Солнечная была как-то артистка из цирка уродов. Хозяйка квартиры хмыкнула. Продолжила. А потом девочка подросла и уже не походила на куклу. Но ее стихи остались на прежнем уровне. На уровне рано повзрослевшего ребенка. Такие незрелые и посредственные стихи советским людям не интересны. Да и не Алина Солнечная их писала, а ее мать. Это всей стране известно. Эксперты уже все объяснили и доказали. Волкова пожала плечами, вздохнула. «И ничего подобного», — воскликнула Кукушкина. Она топнула ногой, барсик сорвался с места и спрятался под диван. «Все это вранье», — сказала Лена. «Твои стихи не стали хуже, они теперь во сто крат лучше. Уж я-то знаю, я их читала, и старые, и новые. У меня две твои книжки есть, а две другие я брала в библиотеке. Теперь ты пишешь лучше, чем в детстве. Это правда, особенно сейчас, про любовь. А все те газеты и журналы врут». По щекам Кукушкиной заскользили слезы. Мне почудилось, что из подбитого правого глаза капли влаги появлялись чаще. Девочка словно не замечала их. Капельки добирались до нижней челюсти и падали на непокрытый ковровой дорожкой пол. Барсик выглянул из своего убежища из-под дивана, понюхал одну такую каплю, лизнул ее языком. Алина покачала головой, она по-прежнему смотрела за окно. «Ты просто ничего в этом не понимаешь», — сказала Волкова. Говорила она едва слышно. «Я не понимаю», — спросила Лена. «Я, да ты, да что ты, а?» Кукушкина в сердцах махнула рукой, вытерла рукавом лицо, всхлипнула, и вдруг замерла, прислушалась, выдала тихое «ой», переступила через котенка и поспешила на кухню, где постукивал крышкой чайник, и шипела брызгавшая на конфорку электроплиты вода. Барсик дернул ушами, махнул хвостом и бесшумно поспешил следом за семиклассницей. Волкова провела рукой по щеке, шмыгнула носом, но не повернулась ко мне. Она невидящим взглядом скользила по темно-серому полотну неба. Я отметил, что сегодняшняя Алина, с поникшими плечами и погасшими глазами, мало чем напоминала ту улыбчивую девочку из Лениной книги. На щеках Волковой не увидел и намека на ямочки. Те, что красовались на портрете Солнечной. Алина сейчас походила на свое детское изображение разве что шрамом, разрезавшим правую бровь на две неравные части. «Нехило тебе засрали мозги», — пробормотал я. Поставил на пол гитару, струны возмущенно загудели, и громко сказал: «Давай, показывай». Алина все же взглянула на меня, настороженно. «Что показать?» – спросила она. «Плохие стихи», – Волкова снова усмехнулась, скривила губы, в ее глазах все еще блестела влага. Чайник на кухне успокоился, теперь там звякнули чашки. «Стихи тоже посмотрю, обязательно», – сказал я, «но только сделаю это чуть позже. Стихи немного подождут. А сейчас, Волкова, доставая из своего тайника все эти пакостные статейки. Тащи сюда все эти размышления псевдоавторитетных критиков и разборы твоего творчества от слабоумных поэтических экспертов. Взгляну, что они о тебе там накропали. Алина отшатнулась, прижалась спиной к дивану. «И не смотри на меня такими большими глазами», — сказал я. «Неси сюда эти газетенки. Не сомневаюсь, ты их сохранила и перечитываешь время от времени. Разве не так?» «Так, по тебе вижу. Наизусть, небось, все эти рассказы о серой посредственности выучила. Иначе бы уже забыла обо всей этой глупой ерунде и не насиловала себе ею мозг». Я отодвинул на край стола пепельницу, пачку сигарет и спички. Постучал ладонью по столешнице. Повторил: «Неси, не бойся». Алина вскинула подбородок. «А я и не боюсь». Она встала с дивана, одернула халат. В лицо мне не смотрела, словно опасалась встретиться со мной взглядами. Прошлась к серванту, открыла дверцу антресоли, приподнялась на цыпочки. Я невольно залюбовался ее обтянутой тканью фигурой. Память будто получила запрос, любезно воскресила эпизод той ночи, когда я рассматривал тело Волковой без помех в виде старого потертого халата. Я тут же прогнал те воспоминания, но порадовался, что сидел сейчас в кресле, а не щеголял по комнате в своих тесных штанах и в заправленной в брюки футболке, той самой, с олимпийским мишкой на груди. Забросил ногу на ногу, на всякий случай, чтобы не шокировать суетившуюся на кухне семиклассницу видом оттопыренной ткани брюк. «Когда там этот день учителя?» — подумал я. «Пора уже познакомиться с нашей молоденькой математичкой. Поскорее и поближе». Волкова достала из антресоли распухшую от содержимого потертую картонную папку. Развернулась на пятках, прошагала к креслу, стукнула папкой о столешницу, проронила: «Да пожалуйста». Вынула из пачки Родопи сигарету, чиркнула спичкой, закурила. Я отогнал от своего лица дымок. Алина фыркнула, но так и не взглянула мне в глаза. Она выпустила в потолок струю дыма, ушла к окну, прихватив со стола пепельницу. Замерла около высокой узкой форточки, прикрытой металлическими жалюзи. Я снова скользнул взглядом по девичьему телу, увидел отразившиеся в оконном стекле глаза Волковой. Они смотрели не за окно, на меня и на лежавшую рядом со мной папку. Я развязал на папке шнуровку, приподнял изогнутую крышку, увидел пожелтевшую от времени газету. В гостиную вернулась Лена Кукушкина, она принесла мне чашку с парящим чаем. «Что это?» – спросил семиклассница. Она указала на газету, вытянула шею, разглядывала пожелтевшую страницу, где красовался заголовок статьи. «Не детские стихи, мусор», – ответил я. Вручил Кукушкиной гитару и отправил Лену на диван заниматься. Семиклассница выполнила мое распоряжение, но не отводила от папки блестевших от любопытства глаз. Я снова поймал на себе взгляд Алининого отражения, не отреагировал на него, вынул из папки старую газету, разложил ее у себя на коленях и увидел под заголовком статьи «Не детские стихи» нечеткую черно-белую иллюстрацию, поделенную на две части. С левой стороны узнал тот самый снимок из книги «Рисунок судьбы». Избранные произведения: девочка 7 или 8 лет рядом со статуэткой в виде льва. В правой части картинки поместили девчонку постарше, подростка лет 12, но все еще с ямочками на щеках и со счастливым взглядом. Я ни на миг не усомнился, что оба ребенка – это Алина Солнечная, чему тут же отыскал подтверждение в виде выполненного неровным шрифтом пояснения под иллюстрацией. Заметил, что Кукушкина несколько секунд безостановочно терзала верхнюю струну, но палец левой руки удерживала на одном и том же ладу. Засмотрелась на газету в моих руках. «Не отвлекайся», — сказал я. Кукушкина кивнула, но взгляд от газеты не отвела. Я нахмурил брови и углубился в чтение. Вышедший в тираж поэт воспользовался выдумкой своей любовницы. Он ухватился за рассказанную ею совершенно неправдоподобную историю о талантливых стихах четырехлетнего ребенка, потому что увидел в этом шанс привлечь внимание и к своим теперь уже никому не нужным сочинениям. Благодаря его всемерной поддержке и связям с трудом пересказывавшая заученные наизусть стихотворные строки Алина Солнечная едва ли не в одночасье стала знаменита на всю страну. В Советском Союзе любит детей, полюбили и четырехлетнюю поэтессу с милыми ямочками на щеках. И длилась эта народная любовь до тех пор, пока милая девочка не превратилась на глазах у всей страны в избалованного, дерзкого и грубого подростка. Лишь тогда советские любители и ценители поэзии вышли из навеянного ее ямочками колдовского сна и пристально взглянули на ее стихи. Известный литературный критик Леонид Феликсович Лившиц не первым заметил полное отсутствие видимого прогресса в творчестве юной поэтессы Солнечной. Но именно его голос прозвучал громче других. Леонид Феликсович обратил внимание общественности на то обстоятельство, что авторский стиль Алины Солнечной за почти десятилетие ее творчества почти не изменился. Хотя девочка за это немалое время из милого насмышленыша превратилась в нелюдимую девицу. Лившиц забил в набат, доказывая: четырехлетняя кроха и четырнадцатилетняя девушка не способны схожим образом излагать на бумагу свои мысли. Он первый сформулировал предположение о мистификации. Тем временем покровитель юного дарования почувствовал скорое разоблачение аферы с ребенком поэтессой. Он собрал вещички и под надуманным политическим предлогом сбежал за границу. «Все ясно», – пробормотал я. Все же дочитал статью, отложил газету в сторону и вынул из папки толстый невзрачный журнал. Воспользовался подсказкой закладки, сразу же открыл журнал на нужной странице. Краем я глаза заметил, как дернулся кончик сигареты, зажатый в руке Алины Волковой. Отметил, что Кукушкина все же увлеклась музыкальным упражнением. Струны издавали правильные ноты. Опустил взгляд на страницы, тут же отметил, что в некоторых местах журнальный текст чуть размылся, словно на него капнули водой. Прочел заголовок: «Почему сбежал поэт?» Хмыкнул, провел взглядом по тексту, выхватывал из него уже знакомые фразы известного литературного критика и искусствоведа Леонида Феликсовича Лившица. Отметил, что и в этом журнале не утверждали, а предполагали и догадывались. Снова увидел Алинину фотографию, ту, где девочка стояла рядом со статуэткой награды. Я бросил журнал на стол, поверх уже изученной газеты, сделал пару глотков поостывшего чая, скривил губы. Кукушкина добавила в напиток сахар, не меньше 3 чайных ложек. Посмотрел на Волкову. «Стандартная мочилова по заказу», — сказал я. «В этих статейках вы с мамой даже не цель. Вы только повод, чтобы полить грязью этого вашего сбежавшего в Соединенные Штаты приятеля-гения». Взял следующую газету, убедился, что в ней расписали все те же домыслы и предположения некоего Леонида Лившица. Снова звучали слова афера, мистификация. Все эти выводы автор статьи сделал на основании заключения известного критика. Журналист нагнал тень на биографию Алининой мамы. Он наградил Алину нелестными повторявшимися эпитетами. Нелюдимая, грубая, дерзкая. Бездоказательно усомнился в том, что девочка действительно сочинила всем известные строки. Автор статьи процитировал искусствоведа Лившица. «Когда завеса очарования спала, мы все увидели, что стихи малолетней поэтессы Солнечной – всего лишь плохо рифмованный текст, принадлежавший перу обычной серой посредственности, женщине средних лет и среднего ума. Именно такой женщиной в описании знавших ее людей выглядела мать Алины Солнечной. Я отбросил очередную газету в прочитанное. Одно за другим просмотрел разоблачения и в остальных периодических изданиях из Алининой подборки. Сложил эту годную лишь для сдачи в макулатуру печатную продукцию в аккуратную стопку. Под газетами и журналами в папке обнаружил несколько десятков, с полсотни, исписанных от руки тетрадных листов, письма. Я заглянул в то, что лежало сверху. «Здравствуй, Алина Солнечная. Я тебе так верила. А ты обманула и меня, и весь советский народ». Просматривал одно письмо за другим. Отметил, что содержание текстов было схожим. Менялся только способ выражения народного недовольства. Некоторые адресанты ограничивались упреками, другие сыпали оскорблениями и угрозами. Под звуки гитарных струн я педантично заглянул во все письма. Убедился, что содержимое каждого из них было созвучно высказыванием критика Леонида Лившица. Тихо произнес: «Мда, неприятно попахивает эта папочка». Уложил газеты и журналы обратно, поверх писем. Накрыл их картонной крышкой. Откинулся на спинку кресла, покачал головой. Не удержался, зевнул. Снял очки и потер уставшие от чтения глаза. «Что скажешь?» – спросила Волкова. «За время моего чтения она выкурила 2 сигареты и прикурила 3-ю. Курение вредит вашему здоровью», – сказал я. «А вот эта папочка». Положил руку на картонную крышку. Договорил. «Вредит твоей психике». Вздохнул и сообщил. «Но я знаю решение этой проблемы». «Какой проблемы?» – переспросила Волкова. Рука с сигаретой замерла на полпути к губам. Замолчала гитара. Посмотрел на меня и прятавшийся под диваном Барсик. «Твоей проблемы, Волкова», — сказал я. «Ты слишком нерешительна, но я тебе помогу». Встал с кресла, поморщил губы, заметив на брюках кошачью шерсть. Покачал головой, но чистку одежды отложил на потом. Занялся другой проблемой. Взял со стола папку со старыми бумагами, прихватил коробок со спичками. «Крылов, ты куда?» Алинин крик я услышал, когда шагал по прихожей. Почему не взглянул сперва на стихи? Промелькнула в голове запоздалая мысль. Я вошел в ванную комнату, прикрыл дверь, щелкнул замком. «Крылов». Дверь приглушила Алинин голос, но я все же различил в нем испуганные и истеричные нотки. Я поднял с пола алюминиевую миску, установил ее на дно ванны. В дверь за моей спиной постучали. Отчаянно, кулаком. «Крылов, открой», — сказала Алина. «Что ты делаешь?» «Делаю этот мир лучше», — пробормотал я. «Выжигаю ересь». Положил папку в раковину, вынул из коробка спичку. Спичка охотно вспыхнула. На ее кончике заплясало крохотное пламя. Дверь вздрогнула от мощного удара. Волкова не умокала. Требовала впустить ее в ванную комнату. Я вынул из папки старую газету, ту самую, с поделенной на две части иллюстрацией, поднес к ней уже наполовину сгоревшую спичку. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», вспомнил песню из старого, даже по нынешним временам, мультфильма. Огонь охотно набросился на газетную бумагу, та вспыхнула и закоптила. Словно выпустила из себя нечистый дух. Я полюбовался на то, как превратился в пепел заголовок недетские стихи. Бросил газету в миску. Огонь ослаб. Доедал остатки журналистского труда. Я подкормил его страницами из толстого журнала. Отправил в миску только листы со статьей «Почему сбежал поэт?». Остатки журнала уронил на пол. Сохранил их для сдачи в макулатуру. «Крылов!» — кричала Алина. «Открой!» Одну за другой я скармливал пламени старые газеты. Они ярко вспыхивали, словно пропитанные бензином. Клубы темного дыма поднимались над ванной, струились в сторону тихо гудевшей вытяжки. Любезно вставленные Алиной закладки помогли мне быстро найти нужные места в журналах. Страницы, где упоминали Леонида Лившица, я безжалостно выдирал и бросал в таз, в огонь. Туда же, целиком, швырял газеты, они сгорали быстрее журнальных листов. Надеялся, что от моего действа у известного литературного критика и искусствоведа хотя бы покраснеют уши. Оторвать ему нужно эти уши, подумал я, и не только уши. Письма горели ничуть не хуже газет, но они меньше дымили, потому что в них не было цитат литературного критика Лившица. Их дымок выглядел светлее. Он тоже улетал к вытяжке, возвращался в карму адресантам, настрочившим злые и гневные послания поэтессе-школьнице. «Лети, лети, лепесток через запад, на восток», — бормотал я, ронял в огонь послание очередного советского гражданина с активной жизненной позицией, словно колдовал над огнем, как злая Гингема из повести «Волшебник изумрудного города». Письма сгорали быстро, но их было много, мне поднадоело сминать их и опускать в алюминиевый таз, но сжечь все сразу я не решился. Сам себе напомнил, что уберег Алину Волкову от падения из окна не для того, чтобы она задохнулась при пожаре. К просьбам хозяйки квартиры открыть дверь присоединила свой голос и Кукушкина. Ее жалобные возгласы «Ванечка, открой, пожалуйста», я слышал, когда Волкова вдруг умолкала. Вот только кричала Лена неуверенно. Ее голос показался мне не грозным и требовательным, а испуганным. Я вынул из папки очередное письмо, последнее. Поднес его к уже затухавшим языкам пламени. Огонь снова ярко вспыхнул, на прощание. Бумага потемнела, быстро превратилась в угольки и пепел. Распрямил спину, сполоснул под краном руки. Подобрал с пола изуродованные журналы и положил их в папку. Две грязно-белые завязки завязал бантом. Заметил кружившиеся в воздухе крупинки пепла, те плавно опустились на раковину. Я вздохнул, бросил прощальный взгляд на миску, из которой уже не поднимался дымок. Поправил очки, щелкнул замком и распахнул дверь. Увидел широко открытые глаза Волковой. «Крылов, что ты здесь делал?» Алина сжимала кулаки, порывисто дышала. Из-за ее плеча выглядывала Лена Кукушкина. Я вручил хозяйке квартиры заметно истощавшую папку и коробок со спичками. Волкова торопливо развязала тесемки, заглянула под журналы. Подняла на меня глаза. «Крылов, а где все?» Спросила она. «Жечь было наслаждением», сказал я. Запоздала, но сообразил, что процитировал первую фразу из романа Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». «Крылов, ты с ума сошел?» — сказала Алина. Она оттолкнула меня, подбежала к ванне, жалобно пискнула, словно получила удар в живот, обернулась. «Что ты наделал?» — сказала она. Избавился от мусора. Из глаз Волковой, догоняя друг друга, покатились слезы. «Ты все сжег?» — сказала Алина. «Зачем? Почему?» Она громко всхлипнула. Кукушкина издала тихое «ой», прижала к щекам ладони. «Читай перед сном художественную литературу, Волкова», — сказал я, — «а не выдумки спятивших искусствоведов. Для новых сеансов мазохизма сходишь в библиотеку. Там и найдешь все эти идиотские статьи, если захочешь». Я указал на замершую у стены Лену. «Слушай Кукушкину, а не всяких там литературных критиканов», — сказал я. «Ей нравятся твои стихи, значит, они хорошие. Все эти критики, на самом деле поэты-неудачники. Они тебе попросту завидуют. Поверь моему опыту». Пожал плечами. «Сам я стихи не люблю, если их нельзя петь, но Кукушкиной верю больше, чем этому Леониду Лившицу. И ты, Волкова, прислушивайся именно к ее словам. Это она потребитель твоего контента, а не тот известный горе критик». Алина правой рукой прижала к груди папку, левой указала в прихожую. «Уходи, Крылов», — сказала она. Кукушкина всхлипнула. Я кивнул. «Как скажешь». Надел куртку, сунул ноги в ботинки. «Я тебя ненавижу, Крылов», — произнесла Алина. По ее щекам скользили слезы. «Вот и напиши об этом новое стихотворение», — сказал я. Жестом подозвал к себе Кукушкину. Семиклассница подошла. Я шепнул ей на ухо. «Присмотри за Алиной». Лена кивнула. «До завтра, Волкова», — сказал я. И перешагнул через порог. Захлопнул дверь, спустился на один лестничный пролет и остановился. Снял правый ботинок, увидел на своей пятке мокрое пятно. Озадаченно хмыкнул. Принюхался. Покачал головой. Произнес: «Ну и гад же ты, Барсик». Утром, по пути в школу, я спросил у Кукушкиной, как прошел вечер. Лена вздохнула. «Нормально», — ответила она. Алиночка плакала. В понедельник перед уроком Волкова со мной не поздоровалась. Она вошла в класс перед самым звонком, вместе с учительницей. Заняла свое место за партой. Молчала, будто не замечала меня, но сдвинула учебник на середину столешницы. Во время урока я отметил, что моя соседка по парте снова пришла с подкрашенными тушью ресницами. Унюхал и едва уловимый запах ее духов. Ни разу на протяжении всего урока не увидел на лице Алины улыбку. Не заметил в ярко-голубых глазах Волковой и блеск слез. После занятия Алина вдруг схватила меня за рукав, помешала выбраться из-за парты. «Сиди, Крылов», — сказала она. Выждала, пока шумная толпа наших одноклассников покинет класс. Вынула из портфеля 4 синие общие тетради большого альбомного формата. Положила их на стол, туда, где во время занятия находился учебник. «Вот», — сказала Волкова. Она накрыла тетради рукой. «Что это?» — спросил я. «Мои стихи», — ответила Алина. «Тут все, что я написала после маминой смерти. И в Москве, и уже здесь, в Рудогорске. Даже те стихотворения, которые новые. Не представляю, сгодятся ли они для ваших песен». Она пожала плечами. «Сам разберешься». Волкова посмотрела мне в глаза, впервые за сегодняшний день. «Я дам эти тетради тебе, Крылов», — сказала она, — «если поклянешься, что выполнишь мои условия». Глава 11. Один за другим задержавшиеся в классной комнате ученики 10 класса проходили к выходу. Они громыхали стульями, шаркали ногами, громко разговаривали и смеялись. Некоторые оборачивались, смотрели на меня и на Волкову. Но мы не обращали внимания на одноклассников, сидели за партой, смотрели друг другу в глаза. Я вновь удивился тому обстоятельству, как часто меняла оттенок радужная оболочка глаз моей соседки по парте. Вспомнил, что перед уроком Алинины глаза выглядели ярко-голубыми, но теперь их цвет походил на бирюзовый. Я мазнул мимолетным взглядом по будто слегка подтертым веснушкам, по белому шраму, по плотно сжатым губам. Не заметил на лице Волковой следы от долгих ночных рыданий. Не усомнился в словах Кукушкиной о том, что Алина плакала вчера вечером. Но сомневался, что Волкова провела бессонную ночь. Посмотрел на тетради. «Какие условия?» — спросил я. Алина чуть сощурила глаза. «Во-первых, пообещай, что никому эти тетради не покажешь», — сказала она. Я кивнул. «Легко». «Во-вторых», — сказала Алина, — «никому не говори об Алине Солнечной». Пожал плечами. «Без проблем. А еще запиши мне ноты и гитарную табулатуру той песни, которую ты нам вчера спел», — сказала Волкова. «И это все?» — спросил я. «Все, сделаю». Алина убрала руку с тетрадей. Наблюдала за тем, как я укладывал их на дно дипломата. «Сегодня Снежка меня предупредила, что в пятницу состоится генеральная репетиция концерта ко дню учителя. Сказала, что поначалу репетицию назначили на субботу, но перенесли по просьбе Сергея Рокотова. У того были обязательства перед руководством городского дворца культуры. Под обязательствами классная руководительница имела в виду выступление Виарокотова на детских танцах. О том, что в субботу в ДК буду петь и я, она не упомянула. Во время разговора с Галиной Николаевной я вспомнил, что поначалу воспринял школьный концерт как интересное приключение. Отметил, что теперь уже не видел ничего интересного в пене из подмостков актового зала, после концертов во Дворце культуры, и в то же время не жалела данным полковнику согласии. Спеть три песни под аккомпанемент акустической гитары виделось мне легкой прогулкой, сущей безделицей в сравнении с двухчасовыми субботними выступлениями. Дома я наспех пообедал, но не уселся после мытья посуды за письменный стол. Объявил на весь сегодняшний день перерыв в написании книги, не без труда, но убедил себя в его необходимости. Забрался с ногами на кровать, положил рядом с собой Алинины тетради. Даже по их весу понимал, что работы мне предстояло немало. Чтение стихов я причислил именно к работе, не к развлечениям, потому что никогда не увлекался поэзией, если только она не звучала под музыку. Волкова не установила сроки для изучения тетрадей, но я сам их себе ограничил. Алинины стихи отвлекали мое внимание от моей собственной рукописи, потому я выделил для них один день. В отличие от Лены Кукушкиной, которая подолгу смаковала каждое гениальное четверостишье любимой поэтессы, я ограничился тем, что попросту читал стихи, переносил их в свою память, будто на жесткий диск компьютера. Я помнил, что у моей соседки по парте не каллиграфический, но и не безобразный почерк. Стихи же на страницах тетради выглядели напечатанными при помощи текстового редактора. Этакий своеобразный шрифт курсив. Я заметил этот факт еще в школе. Алина пояснила, что стихи в тетради переписывала ее бабушка из тех самых блокнотов, которые я видел в квартире Волковых на пятом этаже. «Бабушка мечтает, что когда-нибудь напечатают мой пятый сборник», — рассказала Алина. Она печально улыбнулась и сказала, что если это случится, то она посвятит тот сборник своей маме. «Может и случится», — подумал я, — «если не вмешается очередной известный литературный критик». Я прошелся взглядом по первому стихотворению, сразу отметил, что хорошая попсовая песня из него не получится. Уж очень длинными в нем выглядели строки, да еще и его тема была, что называется, не для всех. Не анализировал прочитанные в тетрадях строки, просто отправлял текст в свою память. Не задумывался над их содержанием, не считывал заложенные в них эмоции. И не примерял Алинины стихи к звучавшим время от времени в моей голове мелодиям. Я сдерживал фантазию, мешал ей создать из увиденного в тетради текста визуальные образы, чтобы они не вторглись в мир моей собственной книги, что бессменно маячил в голове, потесненной, но не вытесненной, реальностью. Часть моего сознания постоянно размышляла над задуманными для книги событиями, прорабатывала детали сюжета и характеры персонажей, и я не мешал этому процессу. Помнил, что восстановить его будет сложно, если с головой погружусь в другое занятие. Листал тетрадь, скользил взглядом по ее страницам, бездумно прочитывал текст и любовался красивым почерком Алининой бабушки. Две тетради я пролистал до маминого прихода. Сам удивился, что справился с этой работой за относительно короткий промежуток времени. Сообщил маме, что пойду в пятницу на репетицию. Выслушал, как прошел ее рабочий день. Улыбался в ответ на мамины рассказы, но не концентрировал на них внимание. Настороженно проверял, действительно ли я прочел Алинины стихи, или же несколько часов подряд занимался самообманом. Память послушно отзывалась на мои запросы, воскрешала перед мысленным взором строку за строкой, страницу за страницей. Я невольно прошептал понравившуюся мне рифму. Мама услышала это, поинтересовалась, что я бормотал. Рассказал ей о желании Сергея Рокотова создать собственный оригинальный ассортимент песен. Признался, что как раз сегодня просматривал стихи, прикидывал, будут ли они звучать под музыку. Люди гонятся за счастьем, но его не замечают. Я озвучил длинное стихотворение из первой пролистанной сегодня Алининой тетради. Отметил, что звучало оно ровно, я выдавал его с выражением и без запинок. Следил за маминым взглядом. Замечал, как мои слова меняли его оттенки. «Знаешь, Ванюша, а неплохое стихотворение», — сказала мама. Она вздохнула и призналась, я после него о нашем папе вспомнила, хоть бы он нам сегодня позвонил. После ужина мама отправилась в гостиную, смотрела там концерт детских художественных коллективов, щелкала семечки. Я не составил ей компанию за этим занятием, снова разобрался с посудой, мужественно заглушил чувство долга перед будущими читателями, не уселся за письменный стол, не извлек из ящика рукопись. Вновь забрался на кровать, скрестил ноги и открыл третью тетрадь, почти в самом начале. Не погрузился в чтение, но читал, и вспоминал при этом ту пелену печали, что заволокла мамин взгляд, когда она слушала Алинино стихотворение. Память воскресила слова Кукушкиной об Алинином творчестве. «Они клевые», — сказала Лена, — «только очень грустные». Сообразил, что пока ни один из прочитанных мной в тетрадях текстов не соответствовал требованиям Сергея Рокотова. Какие бы ни получились из этих стихов песни, но все они были бы под женский голос. Во вторник перед первым уроком я вернул все четыре тетради Волковой. Алина поспешно сунула их в портфель. «Неужели за вечер все прочел?» – спросила она. Я уловил в ее голосе нотки разочарования. Покачал головой. Не прочел, а просмотрел. Прикоснулся пальцем к своему лбу. «Перенес их сюда», – пояснил я. «Каждую строчку. Поправил очки. Теперь изучу их. Вдумчиво, не спеша». «Ну изучай», – сказала Алина. Она убрала портфель под парту. «У меня к тебе, Волкова, есть еще один вопрос», – сказал я. «Ты пишешь стихи на заказ, как это?» Алина повернула ко мне лицо, блеснула белая полоса на правой брови. «Хочу исполнить песню, где упоминался бы котенок», – сказал я. «Не тот, который пушистый и с хвостом, другой. Думаю, ты поняла, о ком речь, и чтобы она звучала от лица мужчины. Парня примерно нашего с тобой возраста». Волкова усмехнулась. «Хочешь спеть о себе?» – спросила она. «Мне просто нужна песня для мужского голоса», – подумал я. «Не говорить же тебе об этом прямо. После того, как ты уже дала мне сотни своих стихов, знаю по себе, что вы, творческие личности, народ обидчивый». Покачал головой. «Не совсем. О котенке там можно просто упомянуть. Сказать вскользь, словно между прочим. А песня должна быть о простом парне, скажем, из ПТУ. Начало примерно такое. Ты учишься в школе, а я, в ПТУ». «Как-то так», — Алина усмехнулась. «Тебе нужен гимн Птушника», — сказала она. «Точно». Я улыбнулся. Добавил: «И чтобы там на горизонте промелькнул котенок». Волкова пожала плечами. «Ну, я могу попробовать». «Попробуй, пожалуйста», — сказал я. Алина снова достала из-под парты портфель, извлекла из него блокнот. Я сказал ей, что стихотворение о котенке мне нужно не срочно, но мои слова заглушил звонок на урок. На перемене после первого урока меня отыскал Рокотов. Сергей пожал мне руку, отвел меня в сторону от окружавших меня одноклассников и одноклассниц. «Ну что?» – спросил у него. Поинтересовался Рокот. Я кивнул, ответил, и даже больше, заказал ему стихи для песни. Сергей улыбнулся. «Напишет?» – спросил он. «Скоро узнаем», – ответил я. После четвертого урока Алина протянула мне открытый блокнот. «Кажется, все», – сказала она. «Не знаю, как получилось». Сочиняла наспех, почти не задумываясь. «Раньше так не делала. Рифмы получились так себе. Посмотри». Я взглянул на исписанную мелким почерком страницу. Прочел: «Ты учишься в школе, а я в ПТУ. Ты играешь на флейте, а я на гитаре». Кашлянул. «А нельзя ли флейту заменить на другой музыкальный инструмент?» — спросил я. «Зачем?» — удивилась Алина. «Хм, я так хочу». Волкова пожала плечами. «Хорошо», — сказала она. Зачеркнула на флейте, написала на скрипке: «Ты учишься в школе, а я в ПТУ. Ты играешь на скрипке, а я на гитаре». Я кивнул головой и заявил: «Другое дело. Стало гораздо лучше. Без флейты. Спасибо». Кукушкина была права. «Волкова, ты гений». Сочинение музыки для гимна Птушника сдвинуло работу над книгой на вечер, потому что я бренчал на гитаре только до маминого прихода. Мотив будущей песни я придумал еще в школе, но по нынешним временам он звучал слишком необычно, потому я понемногу добавлял ему попсовости. Помнил, что предстанет он на суд слушателей не в темной подворотне, а в танцевальном зале. Поэтому вплел в музыку популярный сейчас ритм и отказался от вертевшихся в голове мудреных музыкальных форм. Выбрал классический вариант структуры песни – куплет-припев, при котором припев выделялся и словно противопоставлялся куплету, но от прорывного припева отказался. Все же написанный Алиной припев не предполагал резкой смены динамики, а я сочинял мелодию для стихов, не укладывал стихи на уже готовую музыку. Отказался я и от аранжировок уже известных мне композиций, соригинальничал, отверг идеи долгого вступления и мудреных переходов, отмел все эти попытки начинающих композиторов впечатлить публику, но поиграл с модуляцией и не отказал себе в затягивании концовки. К маминому приходу в моей голове уже оформилось понимание того, в какую упаковку я уложу Алинины стихи. Но сама упаковка пребывала лишь в виде сырого замысла. Я спрятал гитару, отправил ее на отдых до завтрашнего дня, забрал у мамы сумку с продуктами, побрел на кухню разогревать ужин, слушал мамины рассказы, улыбался, односложно отвечал на вопросы, чувствовал при этом, как мое воображение манипулировало персонажами пока не написанной книги. Замечал, что оно делало это под пока не доведенную до ума мелодию гимна Птушника. В среду после школы я снова вооружился гитарой, уселся на кровать и продолжил работу над композицией. К тому времени окончательно представил в уме конечную цель своих трудов. Напомнил себе, что не ищу признания экспертов, а борюсь за интерес публики. Поэтому не уходил от попсовости мотива, следил за соблюдением танцевального ритма, определился с рефреном, проиграл на гитаре несколько его вариантов, прокрутил их и в уме, но уже в том варианте, какой выдаст вокально-инструментальный ансамбль Рокотова, выбрал оптимальный, с моей точки зрения, уложил на него слова стихотворения, спел припев в полный голос, прислушиваясь к звучанию нот, мысленно вынес вердикт, сойдет для сельской местности, вернулся к проработке вступления. Именно оно настраивало слушателей на правильное восприятие песни. Сборку составляющей композиции я произвел в четверг, внес поправки в переходы и слегка укоротил концовку, проиграл мелодию полностью и мысленно, и на гитаре. Потом проделал то же самое, но уже с наложением слов, хмыкнул, покачал головой, отметил, что как ни старался идти в ногу со временем, но все же сотворил оригинальную по нынешним временам вещь. По собственному опыту помнил, что оригинальное, далеко не всегда синоним слова «клевое», популярного в моем 10 классе. Снова напомнил себе о том, что не создавал шедевр, и что потратил на гимн Птушника предназначенное для работы над рукописью время. «Нет предела совершенству», пробормотал я и вернул гитару на шкаф, усмехнулся, и снова воскресил в памяти рефрен. Мысленно пропел его и прикинул реакцию публики на упоминание котенка, так и не понял, понравятся ли школьникам подобные строки. В пятницу, 2 октября, я снова нарушил график работы над книгой, отправился на репетицию концерта, вошел в актовый зал, когда там уже собрались почти все артисты. Поздоровался с полковником и со Снежкой, отметился у организаторши концерта, вместе с Рокотом и Чагой занял место в первых рядах около сцены, дожидался сигнала к началу представления. От Рокотова узнал, что петь на сцене сегодня не будем. Генеральная репетиция, со слов Сергея, подразумевала отработку очередности выхода на подмостки и координацию наших номеров с работой ведущей концерта. Узнал, что мои номера разбросали по всему сценарию праздника. Я трижды за концерт выходил на сцену, в соответствии с объявленной мне очередностью. Каждый раз, когда подходил с гитарой в руках к стойке для микрофона, слышал восклицание из зала «Котенок» и слова организаторши о том, что прозвучала такая-то музыкальная композиция. Сокращенный вариант сценария отработали 4 раза, пока артисты не уяснили свои места в плане грядущего мероприятия. Я подивился выдержке организаторши, она не срывалась на истеричные крики, и будто бы не спешила домой, была готова прогонять сценарий бесконечно. К 4-му повторению забывчивых не оказалось, генеральную репетицию признали завершенной. Я не спел со сцены ни одной песни, но устал, словно исполнил сегодня половину репертуара ансамбля Рокотова. Вернул полковнику гитару, сбежал из зала вместе с Чагой и Рокотом. Такие побеги уже вошли у меня в привычку. Но по домам мы не разошлись. Прогулялись втроем на арену за теплицей. Чага неохотно, но все же доверил мне свою гитару и стрельнул Рокотова сигарету. При свете одинокого фонаря я исполнил для Сергея и Бориса гимн Птушника. Название песни не привело парней в восторг. Завершил выступление рефреном, обошелся без концовки. Пропел. Джинсы, рубашка и кеды Москва, вечером буду на танцах в ДК, под песню «Котенка» сожму тебя крепко, и прошепчу, я люблю тебя, детка, прижал рукой струны, спросил, что скажете, Рокотов сощурил глаза, выпустил струю табачного дыма в сторону фонаря, забавная песня, сказал он, мне понравились слова про котенка, детка, сказал Чага, странно звучит, так у нас не говорят, да уровня ты возьми мое сердце, это вещь, конечно, «Не дотягивает», — заявил Сергей, «нет того накала эмоций, но пацанам понравится, да и многим девчонкам тоже». Он бросил окурок в кусты, спросил, «Сделаешь ноты?» Я кивнул, «Ёлы-палы, это, конечно, не то, что нам нужно», — сказал Рокотов, После прошлой твоей песни я ожидал другого, хотя бы немного похожего по духу на «Ты возьми мое сердце». Он покачал головой, вздохнул. «Но для широты репертуара и такая песня сойдет», — продолжил Сергей. «Опробуем эту вещицу на концерте через пару-тройку недель. Я сам ее исполню, если ты, Крылов, не против». В субботу, после концерта во Дворце культуры, я снова отправился вместе с парнями из ансамбля Рокотова и Изабеллы Корж в репетиционный зал. Занял там привычное место около стены, наблюдал за тем, как Бурый разливал портвейн по стаканам. Заметил, что парни после выступления казались молчаливыми, словно уставшими. Хотя я не заметил особой разницы между сегодняшним концертом и предыдущими. Сегодня я только 4 раза спел «Котенка», на 1 раз меньше, чем неделю назад, и ни разу не исполнил поднадоевшую мне «Олимпиаду 80». Репертуар на сегодняшнем выступлении мы с Рокотом поделили примерно поровну. Потому я почти не устал. 3 раза сегодня танцевал. 2 с Белой и 1 с Надюхой, под присмотром Петрова. Рокотов озвучил тост. Музыканты дружно опустошили стаканы. «Слушай, котенок», — заговорил Сергей. «Помнится, ты говорил, что можешь и не уехать в ноябре в этот свой, как там его, в Первомайск», — подсказала Белла. «Я отметил, что Рокотов впервые обратился ко мне не по имени и не по фамилии, назвал мое прозвище, словно он вдруг признал мое право на сценическое имя». «Ты все еще не определился с поездкой?» — спросил Сергей. Я покачал головой, ответил. 50-50. Еще ничего не решено. Вероятность того, что уеду, примерно 50%. Музыканты переглянулись. «Что думаете, парни?» — сказал Рокот. Он вопросительно приподнял брови. Чага и Бурый пожали плечами. 50% на то, что останется, — сказал Веник, — это неплохая вероятность. «Я тоже так думаю», — сказал Рокотов. «Сережа, скажи ему», — попросила Белла. Она не сводила с меня глаз. Рокот поставил на столешницу стакан, погладил руку своей подружки. «Говорим, пацаны?» — спросил он. Бурый кивнул. Чага махнул рукой. «Давай», — согласился Веник. Он вынул из сумки запечатанную бутылку портвейна. Сергей посмотрел мне в лицо. «Послушай, котенок», — сказал он, — «мы с парнями посовещались и решили, с тобой у нас будет больше шансов на успех, чем в составе квартета. Потому я все же расскажу тебе, для чего нам нужны собственные песни». Глава 12. Веник откупорил бутылку, плеснул портвейн в граненные стаканы. Новая порция спиртного запаха расползлась по репетиционной комнате. Я прижался спиной к холодной стене, наблюдал за сидевшими около стола музыкантами и застоявшей позади Рокота Изабеллой Корж. Впервые за все время своего очередного пребывания в Советском Союзе я отчаянно захотел выпить чашку крепкого кофе, эспрессо или капучино, нерастворимого. Я сглотнул слюну, вдохнул пропитанный табачным дымом воздух. Увидел, что Сергей первый схватил свою порцию спиртного. Он наполовинил ее одним глотком, без тоста, не чокаясь с приятелями. Рокотов скривил губы, потер кулаком нос. Он вынул из пачки сигарету, Веня Любимов чиркнул спичкой, помог Сергею прикурить. «Скажи, котенок», — произнес Рокот, — «ты уже задумывался о том, что с тобой будет через 1,5-2 года?» Я пожал плечами, поправил очки. Сергей махнул рукой. «Елы-палы, о чем это я тебе говорю?» — сказал он. «Вам с Чагой армия не светит, вы же у нас очкарики». Рокотов ухмыльнулся. «А вот мы с парнями». Он указал на противоположную сторону стола, где сидели Веник и Бурый. «Помесим сапогами грязь, никуда не денемся». Сергей допил из стакана остатки портвейна. «Ты слышал, что с января вступают в силу изменения в закон о всеобщей воинской обязанности?» — спросил он. «Поправки снимают отсрочку от призыва со студентов многих вузов. Пока еще непонятно, как будут обстоять дела, но уже факт, что поступление на вышку не обязательно гарантирует нам отсрочку от службы». Он поставил стакан на стол, ухмыльнулся. Рокот погладил руку Изабеллы. Девчонка печально вздохнула. «Елы-палы, мы с парнями не отказываемся служить», — сказал Сергей. «Ведь так, пацаны, фигня вопрос», — сказал Веник. Бурый неуверенно кивнул. «Но нам важно», — заявил Рокотов, — «где и как мы будем проходить службу. Все же 2 года жизни – это немалый срок, если не 3», – добавил Бурый. «Или 3», – согласился Сергей. Он посмотрел на свои руки. «Мы музыканты», – сообщил Рокот. «Лично я бы не хотел вернуться на гражданку с отмороженными или травмированными пальцами». Сергей сжал кулаки. «Да и не хочу провести 2-3 года без практики, сказал он. «За это время не только разучусь играть на гитаре, но и позабуду ноты». Рокотов пожал плечами. «Долг родине мы отдадим», заявил Сергей. «Вот только мы бы предпочли делать это с толком. Не лопатами махать, а выступать на сцене. Так от нас будет больше пользы». «Разве я не прав?» Я ответил, что полностью с ним согласен. «А еще вас могут отправить в Афганистан», едва слышно произнесла Белла. Мне почудилось, что Бурый после ее слов слегка побледнел, но Рокот не обратил на них внимания. «У Веника есть дядя», сказал Сергей. «Он работает в нашем военкомате». Любимов кивнул, подтвердил слова Рокота. «Так вот, этот дядя говорил», продолжил Рокотов, «что едва ли не в каждой военной части есть собственные вокально-инструментальные ансамбли. Они состоят из обычных солдат. Солдаты выступают с концертами по праздникам и на выходных, в военной части. Вот в эти самые ансамбли мы с парнями и хотели бы попасть». Сергей улыбнулся. «Представляешь, какая была бы красота?» — спросил он. «Мы бы и служили, и в то же время репетировали. Руки бы не отвыкли лобать на гитаре. Мы бы такие концерты устраивали. Всем бы от этого была только польза. Вот только есть проблемка. В нашей стране таких непризнанных музыкантов, как мы, вагон и маленькая тележка». Он развел руками и сообщил. «У нас ведь на рожах не написано, что мы клевые музыканты, а на гитаре сейчас каждый пятый пацан бренчит. Вот мы и решили, что до конца следующего года перейдем из разряда непризнанных артистов в признанные. Понимаешь, о чем я говорю? Мы с парнями собираемся стать лауреатами или дипломантами серьезного музыкального конкурса». Рокотов указал пальцем в потолок. «Как тебе наша задумка?» — спросил он. «Что за конкурс?» — сказал я. Сергей скрестил на груди руки. «Есть несколько вариантов», — ответил он. «Мы с парнями уже разведали, где, что и когда будет. Решили, что попробуем себя на республиканском музыкальном фестивале молодежи и студентов Карельской АССР. Для начала, это ближайший конкурс, где примут участие ВИА и тот, на котором у нас будут хоть какие-то шансы затесаться в ряды счастливчиков. Когда и где он состоится?» — поинтересовался я. Сергей затянулся табачным дымом. «Он пройдет в декабре», — сказала Белла. «В Петрозаводске». «Зимой?» — переспросил я. Белла пожала плечами. «Мама сказала, что в этом году он будет не просто нашим, карельским, фестивалем», — ответила она, — «а станет отборочным конкурсом на всесоюзный, который пройдет летом в Москве. Потому его и запланировали на начало зимы. Туда съедутся только наши коллективы, карельские. Будет не так много народа, как 2 года назад». Рокот дернул рукой, уронил на пол сигаретный пепел. «Но только сразу тебе, котенок, говорю, нам в Москву дорога закрыта», — сказал он. «Даже не мечтай, что попадем в столицу. С победителями в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей вопрос заранее решен. Уже сейчас всем понятно, что первую премию за наш жанр заберет Петрозаводская «Искра». Они же и представят Карельскую АССР в Москве. Откуда такая информация?» — спросил я. Изабелла вздохнула. «Мама сказала», — сообщила она. «Лидер ВИА «Искра» Ильяс Мактуновский», — сказал Рокот. «Слышал о таком? Неплохой, кстати, музыкант. Но не это главное. Его дядя заседает в Верховном Совете КАССР. Вот в чем его главное преимущество. И пока этот дядя не уедет в Москву, Ильюшин ансамбль будет побеждать у нас в республике на всех конкурсах». Бурый шепотом обозвал Смоктуновского самкой собаки. Я спросил: «Хорошо поет этот Смоктуновский, и с этим у «Искры» тоже все нормально», — сказал Сергей. «Сам Илья не поет, у него в ансамбле 2 солиста, оба из Петрозаводского культпросветучилища, и песни у них есть неплохие, слышал я их выступления в прошлом году, так что шансов на Москву у нас нет, но нам они и не нужны. Второе и третье место или диплом конкурса нас вполне бы устроили». Он ухмыльнулся. «Награды республиканского конкурса», — сказал Рокот, — «сделают нас не просто бывшими участниками безымянного ансамбля из карельской глубинки. Мы станем титулованными артистами. С такой бумажкой у нас будут немалые шансы попасть на сцену Дома офицеров, а не на рытье окопов. Я так считаю». Сергей указал на Веника. «И парни со мной в этом согласны». Он развел руками. «Но с чужими песнями нам на конкурс не попасть», — сообщил Рокотов. «Об этом сказано в правилах, да это и так понятно. С поэтами-песенниками ни я, ни парни не знакомы. О местных поэтах и композиторах я вообще не слышал. В правилах конкурса сказано, что можно исполнять собственные композиции. Мы пробовали сочинить стихи сами. Херня получилась, Честно говоря, наши песни даже до уровня гимна Птушника не дотягивали. Я заметил, что на лицах музыкантов сверкнули улыбки, словно парни вспомнили о чем-то забавном. «Вот поэтому нам и нужны стихи твоего друга», — сказал Сергей, — «и твоя музыка, не ворованные, такие, чтобы понравились не только молодежи, но и жюри конкурса. Репертуар еще до выступлений пройдет рассмотрение худсовета, а он, естественно, не все песни пропустит на сцену. Так что гимн Птушника не годится, как ты сам понимаешь». Рокотов вздохнул. «А еще нашему ансамблю не помешал бы хороший вокалист. Мы с парнями никогда всерьез вокалом не занимались. Мой голос годится для выступлений перед школьниками. Но даже рядом с тобой я выгляжу бледно. А в Петрозаводске будут ребята с музыкальным образованием. Мои вокальные потуги вряд ли принесут нашему ВИА высокие места или диплом от жюри». Сергей затушил сигарету. «Попасть-то в декабре на конкурс мы сможем», — сказал он. «Поедем туда как коллектив Рудогорского дворца культуры. Мама Белы об этом позаботится. Вот только я знаю, на что способны наши конкуренты. В одном только Петрозаводске есть несколько приличных молодых коллективов. А будут еще парни из Беломорска. Они тоже не лыком шиты. И из Кандапаги приедут», — подсказал Чага. «Вот-вот», — сказал Сергей. «Наш ансамбль далеко не самая главная лягушка на Карельском болоте. По-любому, второе или третье место мы за просто так не получим. Грызня за них будет не слабая, точно тебе говорю. А вот с тремя-четырьмя хорошими песнями и с твоим голосом шансы на высокое место у нас наметятся. Небольшие, но будут. Мальчикам нужна твоя помощь, Ваня», — заявила Изабелла. «С тобой у них все же появится возможность стать лауреатами конкурса. Если вам, конечно, повезет. Заявку на участие в фестивале, ноты и слова песен для конкурса, численность и имена участников моя мама отправит до 1 ноября. Осталось 4 недели. Песни нужны уже сейчас», — добавил Рокотов. «У нас осталось меньше 2 месяцев на репетиции, а иначе поедем позориться с моими сочинениями. Но мы по-любому поедем, потому что следующий фестиваль будет уже в Ленинграде. Но там конкуренция на порядок выше, чем в Петрозаводске. Поэтому зимой мы точно опробуем свои силы, с тобой или без тебя». Изабелла снова погладила Сергея по плечу, словно успокаивала его. «Я поправил очки, раздумывал, как втолковать парням, что участие в конкурсах никак не входило в мои планы на будущее. На моем лице скрестились 5 взглядов. «Что скажешь, котенок?» – спросил Веник. Он открыл пачку, раздал сигареты приятелям, музыканты снова задымили. «Прозондирую почву насчет песен», – пообещал я. «Если они нужны не для школьной дискотеки, а для конкурса, то это уже совсем другое дело. Тут сгодятся и те, под какие школьники не будут плясать. Была бы правильная тема. А вот насчет своего участия в конкурсе пока вам не отвечу. Правильно ведь понял, что у меня есть время на принятие решения. До конца октября», — Рокотов выпустил в сторону зашторенных окон струю дыма, — пожал плечами. Чага усмехнулся, покачал головой, словно возмутился моей нерешительностью. «Время есть», — произнесла Белла, — «но лучше сказать моей маме состав участников ансамбля раньше, хотя бы через 2 недели». Я кивнул, сказал: «Уверен, что через 2 недели я четко определюсь, поеду в Первомайск или останусь в Рудогорске, а пока прозондирую почву насчет стихов для песен. Как только выясню что-то конкретное, сразу же вам сообщу. Сегодня я снова прогулялся вечером по городу, не пошел из Дворца культуры к своему дому по кратчайшему пути, потому что в понедельник выслушал претензию от Лидочки Сергеевой. Одноклассница заявила, что больше часа дожидалась меня после танцев около входа в ДК. Причем, рассказала, что помимо нее меня поджидали и еще какие-то 3 девахи. Я не признался Лиде, что попросту сбежал от нее через служебный ход, наврал, что засиделся с музыкантами. Обсуждали с парнями из ансамбля Рокотова план следующего концерта. Заверил Лидочку, что и в следующую, в эту, субботу после концерта освобожусь не скоро. Сказал Сергеевой, чтобы она не мерзла после танцев на улице, а сразу шла домой. Заверил, что пообщаться мы с ней сможем и в понедельник, в школе, на перемене. Увидел тогда на Лидочкином лице ироничную ухмылку, поэтому и пошел сегодня к дому обходным маршрутом. До своей 5-этажки добрался спокойно, без встреч с поклонницами и без стычек с желающими подраться. Опасение, что Сергеева устроила засаду около подъезда, не оправдалось. Решил, что Лидочкины планы относительно меня не столь серьезны, как мне казалось. Объяснил себе это тем, что котенок я только на сцене, в обычной жизни я остался прежним невысоким очкариком. Эту мысль подсказал факт, что количество любовных посланий за последнюю неделю снизилось. Получил только 7 предложений дружить, а вот количество визжащих девиц в зале около сцены заметно увеличилось. Я вспомнил, как нахмурился Рокот, когда зал сегодня приветствовал нас криками «котенок, котенок, котенок». Подумал, что Сергей Рокотов очень хотел заблистать на декабрьском фестивале. Неспроста же он мирился с тем, что некий невзрачный очкарик потеснил его на городском звездном Олимпе. О задумке Рокотова я размышлял, когда улегся спать, отметил. Мысли Сергея о том, что звания лауреатов Карельского фестиваля повлияют на прохождение военной службы, казались мне сомнительными и наивными. Понял, что меня не привлекала возможность участия в музыкальном конкурсе. Планы на ближайшие 6 лет я мысленно уже сверстал, любое отступление от них теперь казалось бессмысленной тратой времени. Чувствовал, что восторг поклонниц моего таланта мне уже слегка приелся, а работа артиста и раньше не казалась хождением по лепесткам роз. Республиканский музыкальный фестиваль молодежи и студентов Карельской АССР, отправил я запрос в память, но та промолчала. С ноября 1981 года Карельская АССР и связанные с ней события меня уже не волновали. Результатами того фестиваля я не интересовался, не читал о них в газетах. Я почти погрузился в дремоту, когда вспомнил слова Изабеллы Корш об Афганистане. Сообразил, что по возвращении обратно в СССР почти позабыл об этой войне. А ведь некоторые мои друзья и знакомые на ней побывали, побывают. Съездит в эту заграничную командировку и 2 моих первомайских одноклассника. Оба вернутся из нее живыми. Но память о той поездке сохранят на всю жизнь. Один умрет от цирроза печени, в 40 лет, второй дослужится до генеральских лампасов. Я не виделся с ним со школьного выпускного. Встретился с этим располневшим генерал-майором только за 5 лет до того, как угодил в Нижегородскую больницу, в последний раз. Мой младший сын пересекся с ним по работе, рассказал ему о моей жизни и об аварии. Генерал явился ко мне домой с бутылкой коньяка. Мы с ним допоздна горланили песни нашей молодости. Дважды приезжал вызванный соседями полицейский наряд. От генерала я и узнал, что из Афганистана вернулись не все мои знакомые. Славка Романов из параллельного класса сразу после школы переехал с родителями в Новосибирск. Туда и доставили из дружественной заграницы его запечатанное в цинк тело, потому мы и не побывали на его похоронах. Генерал не сообщил, как погиб Славка, лишь обронил. Ему просто не повезло. А вот я заинтересовался обстоятельствами смерти школьного приятеля. Прошерстил интернет в поисках информации. Славкину фамилию нашел только на сайте «Погибшие в графе Афганистан». На букву «Р» увидел там 93 фамилии. Романовых оказалось 2, но меня заинтересовал Вячеслав Романов. Я кликнул тогда на фамилию и увидел лишь 3 строки.